желая наконец закончить эту историю. Но противник, увы, оставался начеку. Его движения были хищными, плавными, а реакция – молниеносной. Наверняка уже ощущая на себе силу вытянувших в его сторону рук одаренных, демон в какой-то момент вновь размазался в пространстве и скользнул в сторону ближайшего окна. Похоже, Светлицкий не оценил перспективы остаться в ледяной ловушке ослабленным и без артефактов наедине со столькими противниками. «Держи его!» – надрывно выдавил Максим. «Я едва ли не кожей ощутил, как воздух содрогнулся от мощи, сгустившейся в одной точке пространства. Даже князь Беловецкий не стоял без дела, наравне с другими силой телекинеза пытаясь удержать на месте одержимого патриарха. Однако тщетно, Светлицкий, пусть и не без труда, но все же выскользнул из захватов сковывающих его силой и в последний момент выскочил через не успевшие покрыться льдом окно наружу. Стекло вылетело с резким гулом, разлетаясь осколками, и через мгновение демона уже здесь не было. Свежий морозный воздух ворвался в зал, как бы ставя точку в этом тяжелейшем бою. В этот момент внутри меня будто что-то надломилось. Гнев ударил в голову, а кровь застучала в висках набатом. «Сука, а!» – яростно прошипел я, сжимая кулаки так, что ногти вонзились в кожу. «Мы тут рисковали жизнями, проливали кровь, старались изо всех сил, а этот ублюдок в один момент просто берет и без особых усилий исчезает. Растворился в ночи, смеясь нам в лицо. Означает ли это, что он мог сделать это в любой момент и раньше, при действительном риске для своей жизни? Думаю, да». Руки подрагивали. Бешенство, казалось, сковывало каждую клетку тела. Душа рвалась в бой докончить начатое, но было банально ни с кем. Да и физическое состояние, надо быть честным, оставляло желать лучшего. «Не вздумайте упустить его из виду», — рыкнул я на своих бесов, отдавая приказ, чтобы те следили за перемещениями Светлицкого и ни в коем случае не потеряли его из поля зрения своих радаров. Темные тут же разлетелись, растворяясь в тенях, в то время как я глубоко выдохнул, восстанавливая дыхание и успокаивая нервы. Несмотря на шквал испытываемых эмоций, самообладание меня не подводило, позволяя внешне выглядеть относительно спокойным. По крайней мере, мне хотелось так думать. В этот момент мое внимание привлек голос Белорецкого. «Ты цел?» Отметив, что угроз больше нет, бросил оказавшийся сбоку князь. Я повернул голову, встречаясь с его оценивающим взглядом. Евгений Константинович был сосредоточен и спокоен, хотя, если приглядеться, становилось видно, что он не меньше моего недоволен, что противнику удалось сбежать. А еще, князь явно не ожидал, что противник окажется настолько силен. «Так себе, но жить буду. Максима проверьте», — бросил я, кивая в сторону друга. Аверин, за неимением в помещении какой-либо мебели, просто плюхнулся на пятую точку, прислонившись спиной к ближайшей обледеневшей стене. Но казалось, Максим этого даже не замечал, взгляд товарища был расфокусирован. Он смотрел перед собой, будто не видя ничего вокруг, но меч из рук выпускать не спешил. Князь коротко кивнул, и к Максиму тут же подбежали двое мужчин, оперативно приступив к осмотру его повреждений. Ко мне тоже подошел один из бойцов, на что я молча показал ему пару имеющихся ран. «Без лекаря не обойтись», после короткого осмотра констатировал мужчина, поворачиваясь на князя. «Нужно уходить». Белорецкий еще раз внимательно огляделся, оценивая обстановку. Его взгляд на мгновение задержался на покрытом инеем полу, где до сих пор беспорядочно валялись пластмассовые хомуты и две пары наручников, которыми, очевидно, сковывали удерживаемых здесь пленников. «Девочки в усадьбе?» – настороженно поинтересовался князь, переводя взгляд на меня. «Да», – хмуро кивнул я. «Полагаю, и нам пора. Вы готовы?» «Да, можешь переносить». Я еще раз глянул на разруху вокруг. Тело протестовало против движения, неожиданно стало сильнее напоминать о себе боль. Видимо, приток адреналина спадает и меня ждет волна не самых приятных ощущений. «Как думаешь, быстро опомнится?» – произнес Романов, буравя взглядом развернувшуюся в нескольких десятках метров от него картину. «Хотелось бы, чтобы это происходило как можно дольше, ваше высочество», задумчиво бросил стоявший рядом мужчина в военной форме. Он скрестил руки на груди, холодным оценивающим взглядом также наблюдая за происходящим. «Надо бы надолго отбить им желание на наши земли лезть». «Вот и я так думаю», — серьезно кивнул Глеб Владимирович, не отводя взгляда от портальной арки. «Со стороны могло показаться, что принц напряжен, но знающие его люди без труда могли разглядеть в его взгляде едва сдерживаемый азарт. Вряд ли это можно было назвать удовольствием, но в происходящем чувствовалась некая правильность, логичность, как в неизбежном наказании за попытку переступить черту дозволенного. Высокая и широкая аномалия, открытая внутренним врагом в одном из лесов, находившихся в непосредственной близости от императорского дворца, освещала своим ярким сиянием всю ближайшую округу. Истинно-белые всполохи магической энергии плясали на стволах деревьев, создавая зловещие тени. Казалось, будто и сам лес наблюдал за происходящим, напряженно затаив дыхание. Однако, не свет портала приковывал внимание находившейся здесь группы людей, куда приятнее им было наблюдать, как выныривающие из огромной портальной арки экипированные солдаты и тяжелая боевая техника тут же проваливаются в другую аномалию. Она, к слову, ничуть не меньших размеров, но расположенная в горизонтальной плоскости, распахнулась прямо подле соседствующего пробоя. Это был изящный стратегический ход, заранее просчитанный с математической точностью. Любой непрошенный гость или объект, появляющийся из первого портала, тут же проваливался вниз, перемещаясь на этот раз очень и очень далеко от земель Российской империи. Десятки, а затем уже сотни солдат, вместе с громыхающей бронетехникой, ревом своих моторов, на короткий миг сотрясавших воздух, выходили из сияющего марева. Гусеницы танков толком не успевали коснуться поверхности, как мгновенно тонули в подрагивающей темной бездне второго портала, искрящегося тонкими голубыми молниями. Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи, несколько раз моргнув, начал Артем Александрович, начальник охраны цесаревича. «Мне кажется, мы только что открыли четвертую. Истину глаголите, сударь», с нескрываемым наслаждением в голосе бросил стоявший рядом мужчина из числа телохранителей, не отрывая взгляда от завораживающего зрелища. Периодически кто-то из появлявшихся из портала солдат успевал вскрикнуть, но голоса тут же обрывались, утопая в последующей тишине. Едва слышные переговоры охраняющих принца бойцов, да редкий хруст ломающегося под сапогами военных снега немного разбавляли напряженную атмосферу, но сосредоточенное внимание одаренных ни на миг не ослабевало. Воздух пах озоном, лесной свежестью и вместе с этим, выхлопными газами. Вонь двигателей, в отличие от самих бронемашин, успевала задерживаться в этом мире. Порыв ветра прошелестел среди деревьев, качнув черные кроны, на мгновение заглушив отдаленные звуки. «У нас все готово», — внезапно произнес материализовавшийся в нескольких метрах от цесаревича демон. Голос темного был ровным и лишенным эмоций, но охрана, тем не менее, неприятно поморщилась, когда ощутила его присутствие. Темная сущность, скрытая в его облике, порождала необъяснимое отторжение, даже у тех, кто к подобному уже привык. Глеб Владимирович слегка повернул голову, окидывая демона беглым взглядом. В его глазах не было напряжения или отвращения, лишь деловое безразличие. «Отлично, действуйте согласно плану», — четко произнес принц. Демон коротко, безэмоционально кивнул, и в тот же миг его фигура растворилась в пространстве, исчезая, словно его здесь и не было. Цесаревич вновь перевел взгляд на портал. Зрелище не теряло своей завораживающей сути. Войска врага, словно вода, льющаяся из крана, продолжали безостановочно проваливаться в бездну. Если кто-то и сомневался в незавидной судьбе пытавшихся ступить на землю Российской империи врагов, то не принц. Он их короткий путь себе представлял весьма отчетливо. «Герцог Ротленд, разрешите, ваша милость», — произнес мужчина в военной форме, поднимаясь по ступеням трибуны. Голос офицера прозвучал резко, почти тревожно, нарушая устоявшуюся здесь тишину. Аристократ неспешно поднял голову, задержав взгляд на говорившем. Его глаза были холодными, внимательными, приученными к анализу. Лицо, будто выточенное из мрамора, неподвижное, выдающее только легкое недовольство этим внезапным вмешательством. Мужчина неспешно кивнул, приглашая офицера подойти ближе и выложить то, с чем явился. Тот, оправив мундир, быстро преодолел последние ступени, стараясь не показывать нервозности перед высоким начальством. «Происходит что-то странное, сэр», — начал офицер, выпрямляясь по стойке смирно. «Генерал Стэмфорд должен был выйти на связь еще 5 минут назад, но до сих пор никакой информации от него не поступало». Ротленд медленно приподнял бровь, однако ничего не сказал. Вокруг трибуны раздались тихие перешептывания. «5 минут, казалось бы, не критичный срок, но в условиях военной операции подобные несостыковки редко означали что-то хорошее. «Может, воюют?» – нахмурился стоявший сбоку граф Беркли. Он сложил руки на груди, окинув окружающих напряженным взглядом. «Или, что говорит спутниковая разведка?» – неожиданно резко спросил герцог, фокусируя взгляд на офицере. «Небо над Москвой затянуто тучами, сэр. Мы не имеем возможности отслеживать обстановку в реальном времени», — угрюмо отозвался офицер. В его взгляде читалась досада, смешанная с нотками вины. На миг на трибуне возникла гробовая тишина. Было слышно лишь потрескивание раций, приглушенные команды, разносящиеся среди военных внизу, и далекие звуки моторов ждущих своей очереди машин. В воздухе повисла тревога, почти осязаемая, густая, как перед надвигающейся бурей. Даже время, казалось, замерло. Все взгляды были прикованы к герцогу, ожидая его следующего шага. «Остановить колонну», — громогласно объявил Ратленд. Приказ тут же был подхвачен офицерами связи, и через секунду по рациям загремели повторения команды. Через несколько мгновений армейская техника и пешие батальоны, шедшие в плотном строю, начали медленно останавливаться. Машины, громыхая гусеницами и двигателями, замирали на месте, а солдаты невольно поворачивались в сторону трибуны, ожидая дальнейших распоряжений. «Связь могут и глушить, но это надо проверить», — задумчиво бросил граф Сандерс, поглаживая подбородок. Он выглядел встревоженным, но его тон оставался ровным. «Меня больше удивляет, почему вы этого не сделали сразу», — раздраженно бросил Ратленд, повернув голову и окинув мужчину пронзительным ледяным взглядом. Наступила короткая, тяжелая пауза. «Граф, казалось, побледнел, затем резко покраснел, и следом через силу вымолвил. Исправимся», — он опустил глаза, коротко поклонился и уже собрался было покинуть трибуну, но герцог приподнял руку, не давая ему уйти. «Мистер Сандерс, я хочу, чтобы вы лично отправились в портал, оценили обстановку и вернулись назад, после чего жду ваш доклад», — медленно произнес Ратленд, не оставляя пространства для возражений. Лицо графа от таких слов удивленно вытянулось, но спорить с герцогом он все же не осмелился, только медленно кивнул, заставляя себя сохранять серьезное выражение лица. «Будет сделано, сэр», — ответил он с кратким поклоном и тут же поспешил удалиться. «Досадная ошибка», — поджав губы, бросил Беркли, наблюдая за тем, как Сандерс спешно покидает трибуну. Герцог перевел на него взгляд и ровным, хладнокровным голосом добавил: «Вас это тоже касается, Джеймс. Следуйте вместе с Сандерсом и дайте мне знать, что происходит по ту сторону». Граф напрягся. Он был недоволен этим поручением не меньше своего уже успевшего покинуть трибуну коллеги. Однако, возражать по примеру Сандерса также не посмел. Его губы плотно сжались, а взгляд стал жестким. Он знал, что Ратленд не терпит возражений, а главное, он не любит слабость. А позволить сомневаться в себе граф не собирался. Какая бы опасность их там ни ждала, он был более чем уверен, что легко сможет вернуться назад. «Как прикажете, сэр», — выдавил аристократ, коротко кивнув, а затем молча последовал вслед за Сандерсом, исчезая в рядах солдат. Ратленд вновь перевел взгляд на светящуюся аномалию, а затем на застывших в строю бойцов. Внутри него зарождалась тень неприятного сомнения, что в такой ответственный день не могло не раздражать. Что-то подсказывало ему, что все это не закончится так просто. «Папа», — Алиса резко поднялась со стула, едва не опрокинув его назад, и тут же сорвалась с места, спешно сокращая расстояние с отцом. Князь Белорецкий быстро развернулся к дочери и с облегчением подхватил ее в объятия, крепко прижимая к себе. Я на миг задержал взгляд на них, но не стал мешать их радостному воссоединению и прошел мимо, осматривая гостиную. Людей здесь сегодня собралось на редкость много. Отряд моей охраны, со Святогором во главе, стоял чуть в стороне, но все как один внимательно следили за мной, и, судя по выражениям их лиц, были они в крайней степени недовольны. Еще бы, также среди присутствующих были спасенные пленники, в количестве полутора десятка человек, я с Максимом, ну и князь Белорецкий со своими людьми, и все это в моей скромной усадьбе, явно не предназначенной для такого большого количества гостей. Точнее, места-то хватало, а вот мебели. Давайте толпиться не будем, для охраны есть соседние помещения. Святогор, будь добр, размести людей, — с молчаливого согласия князя произнес я, делая вид, что не замечаю хмурого взгляда дяди. Святогор медленно вдохнул, посмотрел на меня, а затем коротко кивнул и приглашающим жестом направил толпившихся гвардейцев Белорецкого в соседнюю комнату. Я прекрасно понимал, почему дядя был в таком настроении, но отправить спасенных аристократов, среди которых были Алиса и Вика, в мою усадьбу без достойной охраны я просто не мог, даже мысли об этом не допускал. Мы их один раз уже потеряли, и более я такого допускать был не намерен. Только вот этот благородный ход едва не стоил мне жизни, и дядя отлично это понимал. Он был прекрасно осведомлен о количестве защищавших мое тело артефактов, и видя наличие сочившихся кровью ран на мне, однозначно делал вполне логичный вывод, что ныне этой защиты более не существует. А это значило только одно: случившийся бой пошел не по плану. Более того, была реальная угроза моей жизни, и предостеречь от этого, по идее, как раз и должна была охрана. Только вот я собственноручно ее от себя отделил, что явно шло вразрез со всеми инструкциями службы безопасности. Естественно, Святогора это немало бесило. Однако он мог сколько угодно смотреть на меня из-под лобья, поджимать губы и сверлить взглядом, но у него не было выбора, тут оставалось только смириться. Пока у меня нет личной армии и других доверенных лиц, такие ситуации так или иначе будут повторяться. Я ощутил легкое головокружение, не смертельное, но неприятное. Пора было что-то с этим делать. «Леша, да ты ранен!» Вдруг раздалось рядом. Я повернул голову и встретился с обеспокоенным взглядом Алисы. Отпрянув от отца, она, прижав ладошку ко рту, быстро подошла ко мне, не обращая внимания ни на кого из окружающих. Глаза девушки взволнованно скользнули по моей одежде, отмечая порванную ткань и пятна запекшейся крови. Ее пальцы дрожали, когда она коснулась моего плеча, будто пытаясь оценить, насколько серьезна рана. Сцена вышла довольно неловкой. Мы вроде как хотели обняться и даже потянули руки друг к другу, но на середине движения оба остановились, не желая показывать лишних эмоций на людях. «Да нормально с ним все», неожиданно донеслось со стороны Белорецкого, хмуро смотревшего в нашу сторону. Княжна тут же недовольно оглядела отца, а затем повернулась ко мне, еще раз внимательно уставившись на мое плечо и грудь, после чего взгляд девушки плавно переместился на стоявшего неподалеку от меня Аверина. «Господи, и Максим!» Ропот Алисы стал громче, когда ее внимание сконцентрировалось на страшной полосе, пересекавшей его лицо. Максим в ответ по привычке лишь устало усмехнулся, но тут же скривился от боли и аккуратно расслабил лицевые мышцы. Алиса сжала губы, явно собираясь сказать что-то еще, но вместо этого повернулась к отцу. «Папа, им срочно нужен лекарь, и куда дели Степу?»